ими выебываться, как те ребята. Им кажется, что это реально пиздата. Эй, диджей, мы ганста, мы раста. Вы не раста, а шайка каких-то пидорастов. Нет, слушайте, завязывайтесь со своей хуйней. Считайте это рэп, лучше идите домой. Очевидно, что это полный отстой. Ваш рэп гораздо хуже, чем мой. То, что ты делаешь, это беспонтово. Не колышет, слышишь, у нас свобода слова. Учитесь дикцию, Николай Дроздов. Он свое время, походу, тоже качал. Нихуево, я знаю, мне никто не давал права. Если поймают, я скажу, что это была подстава. Кто-то лечится кокосом, кто-то юзает трава. Я продолжаю заливать вас эту отраву. Мне просто интересно, когда до них дойти, что их шняга уже давно никого не прет. Чтобы знали закон, который придумал народ. На гнилого червячка рыбка не клюет. Здесь Леха, ему совсем неплохо. Хорошо. Он совсем недавно пришел. Всем еще пиздешь, клюешь.